коллеги, мне хочется к сегодняшнему уроку еще дать вам некоторую поддержку. И давайте так, вот вчерашнее занятие тоже вызвало очень много сопротивления, и вот это внутреннее ощущение, что ну что вот я буду просить, это же как милостыню просить, да, вот как будто я нищий, ущербный, и вот только из этого состояния я, значит, прошу там кого-то сделать репост или что-то такое прошу. И я здесь предлагаю вам совершенно другую занять позицию. Потому что вот это вопрос исключительно отношений. Это не является фактом. Вы же действительно не просите ни денег, ни милостыни, ничего такого. Но когда вы кого-то просите сделать репост, или просто заявляете о том, что вот у вас есть вот такая штука, такая там сессия, или вы работаете с такими-то темами, и если у кого-то будут такие случаи, то люди могут к вам обратиться, вы в этот момент, очень здорово в этот момент войти в свое такое профессиональное человеческое достоинство, прям реально физически выпрямиться, реально физически продышать несколько раз в центр грудной клетки, наполнить свой центр достоинства какой-то энергией, теплом, может быть, растереть центр грудной клетки, да, не уходить вот в это сжатие. И после того, как вы это сделаете, вот уже вот с этим состоянием можно еще расшириться, да, расширяться, походить по комнате, проговорить, что я такой-то, такой-то профессионал, да, у меня такие-то есть сильные стороны, такие-то сильные темы. Я имею право говорить об этом и предлагать это, и приглашать людей на это. И в этом нет ничего такого, да, в этом нет ничего зазорного, позорного, милостыни, милостыни, вообще ничего такого нет. Вы на самом деле этим делаете подарок. То есть, представляете, на самом деле чья-то жизнь может полностью поменяться после ваших сеансов. Это же правда так. Вот вся жизнь человека может поменяться после встречи с вами. Сделайте шаг, вот сделайте этот шаг, сделайте этот подарок людям тем, что вы расскажете о себе, о том, что вы делаете, как вы это делаете. Это же здорово, это потрясающе. Вот, это что касается каких-то просьб о репостах и так далее. А что касается именно сегодняшнего урока, где мы, по сути, чем мы занимаемся? Мы занимаемся поощрением аудитории к тому, чтобы она, поощрением своих подписчиков, потенциальных клиентов, да, наших читателей, к тому, чтобы они шли, двигались в нужную нам сторону, в сторону общения, в сторону диалога, в сторону раскрытия себя, да, в сторону того, чтобы задуматься о себе, о каких-то своих проблемах, сложностях, возможно, записаться к вам на сессию. И вообще для психолога, для психотерапевта, я уже как-то рассказывала это в общем чате, но не перестану это рассказывать, я все время это рассказываю, и не перестану это рассказывать. Про то, что позитивная обратная связь – это мощнейший инструмент для нашей с вами работы. И если мы как психологи, как психотерапевты, как коучи не умеем давать позитивную обратную связь, не умеем поощрять людей, то наша терапия не будет такой эффективной, наша работа не будет такой эффективной. Почему? Потому что изменения происходят лучше всего только с позитивным подкреплением. Это давно известный, научный, абсолютно доказанный факт. И если вы посмотрите на дрессировку любых животных, особенно животных, которые умные, типа дельфинов, да, например, или собак и так далее, то вы поймете, что все строится на позитивном подкреплении. Ну, практически все. Там 98% всего обучения. А психотерапия – это тоже обучение, так или иначе. Мы обучаем новым стилям мышления, новым способам эмоционального реагирования. То есть мы обучаем людей. И в этом тренинге чрезвычайно важна искренняя позитивная обратная связь. Поэтому считайте, что сегодняшнее занятие, оно вас очень-очень круто профессионально развивает, потому что это именно то, что вы должны делать на сессиях с клиентами. Подмечать самые малюсенькие и хорошие изменения и радоваться им. И благодарить клиента за то, что они открылись, за то, что они проявились, за то, что они доверились вам, за то, что они что-то вам сказали, чем-то поделились и так далее. Вот считайте, что это мощнейшая тренировка для вас, как для профессионалов. И да, делайте ее на просторах социальных сетей, а потом делайте ее в кабинете, делайте ее на сессии с клиентом. Вот такое у меня вам напутствие и такая поддержка. В добрый путь!